Глава 3. Этика и политика ненасилия. В предшествующих главах я пыталась соединить психоанализ с философией морали и социальной теорией, предположив, что в некоторых наших этических и политических дебатах допускаются молчаливые демографические допущения о том, кто ставит моральный вопрос, а кто является объектом этого вопроса. Мы даже не можем поставить вопрос, чьи жизни необходимо защищать, не сделав при этом некоторых допущений о том, чьи жизни считаются потенциально заслуживающими оплакивания, потому что жизни, не считающиеся таковыми, имеют очень мало шансов на защиту. Мое предположение состояло в том, что психоанализ помогает нам увидеть, как фантазии действуют в качестве некритических аспектов моральных решений, претендующих на рациональность. Теперь мы обратимся к Мишелю Фуко и Франсу Фанону, а также к понятиям фантазии о населении и расовые фантазии, чтобы определить молчаливые, даже бессознательные формы расизма, структурирующие государственный и публичный дискурс о насилии и ненасилии. Этьен Балибар и Вальтер Беньямин, дополняя друг друга, помогают нам понять множественные смыслы, в которых употребляется слово «насилие» и сложный ритм, в котором насилие государства или других регулирующих властей именуют насильственным, то, что противостоит их собственной легитимности. Таким образом, сама практика наименования становится способом продвижения и сокрытия их собственного насилия. Я предположила, что моральные дебаты о ненасилии могут принимать две достаточно разные формы. В центре первой стоит вопрос об основаниях, заставляющих воздерживаться от убийства или уничтожения другого или других во множественном числе, а в центре второй – вопрос о том, какие у нас есть обязательства по сохранению жизни другого или других. Мы можем спросить, что не дает нам убивать, но мы также можем спросить, что мотивирует нас находить моральные и политические пути для активного стремления к сохранению жизни везде, где это возможно. То, применительно к кому мы ставим эти вопросы, к другим индивидам, специфическим группам или всем возможным другим, имеет огромное значение. Ведь то, что мы принимаем в отношении индивидов и групп как данность, и даже сама идея человечества, на которую мы ссылаемся в таких дискуссиях, очень часто это демографические допущения, включая фантазии о том, кого считать человеком, обусловливают наши взгляды на то, чьи жизни заслуживают сохранения, а чьи нет, а также, что определяет и ограничивает наши расхожие понятия о человеческом. Этимологически, демография — это изучение того, как народ, демос, записывается, графос, или представляется. И хотя она иногда ассоциируется со статистикой, это только одно из графических средств, при помощи которых население дискурсивно обрабатывается. Какими графическими средствами мы будем различать оплакиваемых и неоплакиваемых? Оплакиваемые жизни. Равенство в неисчисляемой ценности. Категория оплакиваемой жизни может быть полезной, если мы стремимся разработать идею равной ценности жизней. И рассмотрение неравного распределения оплакиваемости может быть одной из рамок для понимания дифференцированного производства человеческого. Утверждать, что равенство формально распространяется на всех человеческих существ, значит обойти стороной фундаментальный вопрос о том, как производится человеческое. Мы могли бы сказать, для того, чтобы равенство как концепция имело смысл, должно подразумеваться, что оно формально распространяется на всех человеческих существ. Но даже в этом случае мы делаем допущение по поводу того, кто включается в категорию человеческого полностью, кто частично, а кто и вовсе исключается. По этой причине мы не можем взять человеческое за основу нашего анализа. Эта концепция по-разному артикулируется в контексте неэгалитарных форм социальной и политической власти, а область человеческого образуется через базовые исключения, населенные призрачными фигурами, не идущими в счет. По сути дела, я спрашиваю, как неравное распределение оплакиваемости вторгается в сознательно избранные нами способы осмысления насилия и ненасилия и искажает их. Можно было бы ожидать, что с точки зрения оплакиваемости рассматриваются только мертвые. На это я возражу. Оплакиваемость действует уже при жизни. Это характеристика, присущая живым существам, маркирующая их ценность внутри различительной схемы ценностей и подводящая напрямую к вопросу о том, обращаются ли с ними как с равными и по справедливости. Можно также предположить, потенциальное насилие возникает как черта всех отношений взаимозависимости, а концепция социальной связи, в которой взаимозависимость принимается за определяющую черту, должна постоянно считаться с формами амбивалентности, теми, что, по мысли Фрейда, возникают из конфликта любви и ненависти. Конечно, у многих людей появится неприятие любого обсуждения так называемой социальной связи, которая делает вид, что она есть одна единственная. Моя цель в данной главе состоит не в том, чтобы все социальные отношения в их историческом и политическом многообразии были сведены к единичному виду связи. Скорее, я утверждаю, что всякий раз, когда мы пытаемся рассматривать специфические исторические отношения, можно задать вопрос о статусе амбивалентности в этих отношениях, особенно если они включали в себя зависимость или взаимозависимость. У нас может быть множество других причин для осмысления социальных отношений, но если они характеризуются взаимозависимостью, то, на мой взгляд, становится возможным задать вопрос об амбивалентности и отрицании как о чертах не только психической реальности, но и социальных отношений. Тем самым мы осмыслим проблему насилия в реляционной рамке и как способ обозначить точку схождения того, что мы называем психосоциальным. Конечно, это не значит, что мы мыслим насилие только так или даже считаем, что это наилучший способ его осмысления. Мы можем кое-что понять о том, как демографические допущения проникают в наши дебаты о насилии и что это происходит через определенные фантазматические операции, являющиеся частью наших усилий по рассмотрению этого вопроса. Кроме того, я надеюсь показать, что признание неравенства в распределении оплакиваемости жизней может и должно трансформировать наши дебаты и о равенстве, и о насилии. Политическая защита ненасилия не имеет смысла без приверженности равенству. Если население считается заслуживающим оплакивания, оно может быть признано в качестве живого, чья смерть будет оплакиваться, если оно лишится этой жизни. Это означает, что данная утрата будет считаться неприемлемой и даже преступлением, поводом для шока и негодования. С одной стороны, оплакиваемость – характеристика, приписываемая группе людей, возможно, целому населению, некоторой другой группой или сообществом, либо дискурсивно, либо с точки зрения политики или института. Она может приписываться при помощи разных медиа и с различной силой. Кроме того, наделение оплакиваемостью может и не произойти, либо происходить с перебоями или непоследовательно, в зависимости от контекста и от того, как он меняется. Но мой тезис состоит в том, что люди могут оплакиваться или нести атрибут оплакиваемости только в той степени, в какой может быть признана их потеря. А она может быть признана только когда условия признания установлены в языке, в медиа, в том или ином культурном и интерсубъективном поле. Или, скорее, она может быть признана, даже когда культурные силы противодействуют этому признанию. Но в этом случае требуется та или иная форма протеста. Такая, которая разрушит обязательную меланхолическую норму отрицания, активизировав перформативное измерение публичного оплакивания, которое стремится обнаружить пределы оплакиваемости и установить новые условия признания и сопротивления. Это была бы форма воинствующего оплакивания, которая врывается в публичную сферу видимости, знаменуя новую констелляцию пространства и времени. Мы можем предпочесть гуманистическую рамку и утверждать, что каждая жизнь, независимо от расы, религии или происхождения, оплакиваема, а дальше бороться за признание этого базового права на равенство. Мы можем настаивать на том, что это дескриптивное требование, что все существующие жизни в равной мере заслуживают оплакивания. Но если мы возьмем это в качестве полной меры нашего описания, то грубо исказим нынешнюю реальность, в которой хватает радикального неравенства. Поэтому мы, возможно, должны сделать откровенно нормативный ход, заявить, что каждая жизнь должна быть оплакиваемой, тем самым постулировав утопический горизонт, внутри которого должны работать теория и описание. Если мы беремся утверждать, что каждая жизнь по природе оплакиваема, и требовать признания естественной или априорной ценности для всех, а такое дескриптивное утверждение уже несет в себе нормативное положение о том, что каждая жизнь должна быть оплакиваемой, то встает вопрос, почему мы хотим, чтобы дескриптивное утверждение выполняло нормативную работу? В итоге нам придется указать на радикальное расхождение между тем, что есть, и тем, что должно быть. Поэтому давайте сохранять это различие, по крайней мере, в такого рода дебатах. В конце концов, если рассуждать в категориях настоящего, более подходящим дескриптивным утверждением будет, конечно, не то, что все жизни в равной мере оплакиваемы. Поэтому давайте оставим в стороне то, что есть, и перейдем к тому, что должно быть, или, по крайней мере, начнем это движение, которое постулирует утопический горизонт для нашей работы. Кроме того, говоря о том, что жизни оказываются оплакиваемыми не в равной мере, мы постулируем идеал равной оплакиваемости. У этой формулировки есть, по крайней мере, два следствия, ставящих некоторые критические проблемы. Во-первых, нам приходится задаться вопросом о том, есть ли способ измерить или подсчитать то, насколько кого-то в действительности оплакивают. Как можно установить, что одна группа населения оплакивается больше, чем другая? И существуют ли степени оплакиваемости? Без сомнения, было бы очень неприятно, если не контрпродуктивно, предлагать расчет, который дал бы такого рода ответы. Поэтому единственный способ понять утверждение о том, что одних оплакивают больше, чем других, а также что в определенных рамках и при определенных обстоятельствах одних защищают от опасности нищеты и смерти упорнее, чем других, это сказать, вслед за Деррида, неисчисляемая ценность жизни признается в одной ситуации, но не в другой. Или в одной и той же ситуации, если мы можем выявить параметры этой ситуации, одни признаются обладателями неисчисляемой ценности, тогда как другие подлежат исчислению. Подлежать исчислению значит уже войти в серую зону неоплакиваемого. Второе следствие утверждения, что не ко всем жизням относятся, как к одинаково заслуживающим оплакивания, мы должны пересмотреть наше представление о равенстве, чтобы учесть оплакиваемость как социальный атрибут, на который должны распространяться эгалитарные стандарты. Иными словами, мы не можем говорить о равенстве, если не сказали о равной оплакиваемости или о равной атрибуции оплакиваемости. Таким образом, оплакиваемость — определяющая черта равенства. Те, чья оплакиваемость не подразумевается, собственно, и есть те, кто страдает от неравенства, неравной ценности. Фуко и Фанон о военной логике расы. Как я писала в главе 2, когда мы говорим, что жизнь неоплакиваема, речь идет не только о жизни, которая уже окончена. Жить в мире в качестве оплакиваемой жизни значит знать, что твоя смерть будет оплакана. Но это также знать, что твоя жизнь будет защищаться в силу ее ценности. Данный способ оценки неравной оплакиваемости жизни — часть биополитики, и это означает, что мы не всегда можем возвести эту форму неравенства к суверенному процессу принятия решений. В финальной главе лекционного курса 1976 года «Нужно защищать общество» Фуко подробно рассказывает о возникновении биополитики в XIX веке. Из этой главы мы узнаем, что термин «биополитическое» описывает отправление власти над людьми как живыми существами. В отличие от суверенной власти – биополитика или биовласть представляется чисто европейским явлением. Она применяет различные технологии и методы, чтобы управлять жизнью и смертью. Для Фуко это отдельный вид власти, поскольку он осуществляется над людьми в силу того, что они имеют статус живых существ. Иногда ученый называет этот статус живого биологическим, хотя не говорит, какой вариант биологической науки имеет в виду. Фуко описывает биополитику как регулирующую власть, которая может заставить жить или позволить умереть разным группам населения, в отличие от суверенной власти, которая может заставить умереть или позволить жить. Как это бывает во многих примерах у Фуко, власть действует, но не из суверенного центра, Скорее, существуют множественные властные инстанции, которые управляют в постсуверенном контексте населением, как живыми существами, распоряжаются их жизнями, заставляют их жить или позволяют им умереть. Эта форма биовласти регулирует, среди прочего, пригодность жизни для жизни, определяет относительный жизненный потенциал разных групп населения. Такого рода власть документируется показателями смертности и рождаемости, которые указывают на формы расизма, принадлежащие к биополитике. Она также проявляется в различных позициях поощрения рождаемости и борьбы с абортами, которые регулярно отдают предпочтение одним жизням или живым тканям, например, зародышам, перед другими, например, жизнями девочек-подростков и взрослых женщин. Таким образом, позиция борьбы с абортами поддерживает неравноправие, а также способствует сохранению и интенсификации социального неравенства, с которыми сталкиваются женщины, и разной оплакиваемости жизней. С точки зрения целей данной книги, важен тезис Фуко о том, что не существует априорного права на жизнь. Это право должно быть прежде установлено, а уже потом осуществляться. Например, в условиях политического суверенитета право на жизнь или даже право распоряжаться собственной смертью появляется только у тех, кто уже был конституирован в качестве правомочного субъекта. При биополитическом режиме, однако, право на жизнь носит гораздо более двусмысленный характер, потому что власть распоряжается не столько отдельными субъектами, сколько населением в целом. Кроме того, отношение биополитики к вопросам жизни и смерти отличается от того, что Фуко называет отношениями войны. Военная логика руководствуется девизом: «Если ты хочешь жить, нужно, чтобы ты заставлял умирать, нужно, чтобы ты мог убивать». Фуко переформулирует эту базовую максиму войны, по крайней мере, дважды, и впоследствии она предстает в таком виде: «Если ты хочешь жить, нужно, чтобы другой умер». В первом варианте вы сами должны быть готовы убить, если понадобится. Убийство – способ сохранения вашей собственной жизни. Во втором варианте, чтобы жили вы, другой должен умереть, но вы не обязательно должны быть тем, кто отнимет жизнь у этого другого. Отсюда открывается возможность для других технологий и процедур, которые могут бросить жизнь на произвол судьбы или позволить ей умереть, так что никто не возьмет на себя ответственность за это действие. Труднее разглядеть в этом взгляде то, как раса входит в войну, или, точнее, как государственный расизм вступает в войны, в которых действует биополитическая логика. Фуко до такой степени разделял биополитику и идею войны, что утверждал: у биовласти иное отношение к смерти. Он пишет, что в биовласти смерть не обрушивается, а жизнь и смерть регулируются другими видами менеджериальных и институциональных логик. Однако дни обрушивающейся смерти еще не закончились, даже если Фуко иногда пишет так, словно это произошло, чтобы подчеркнуть, что это иной тип власти. Он считает, что власть и насилие теперь становятся более косвенными, менее зрелищными, в меньшей степени организованы вокруг государственного насилия. Но не так-то легко отделить суверенную власть от биополитической. Фуко сам будет говорить об этом в последующих лекциях. И мы должны с недоверием относиться к любым попыткам провести четкий исторический водораздел между одной властью и той, что приходит ей на смену. Особенно это касается водоразделов, связанных с прогрессивной версией европейской истории. Она, кстати сказать, не принимает во внимание европейские войны, которые велись на протяжении последних двух столетий. Что происходит, если жизнь вообще не считается живой? То есть, если она не фиксируется в качестве таковой. Если Фуко мог недвусмысленно заявлять о том, что право на жизнь принадлежит только субъекту, который уже конституирован в качестве правомочного субъекта, для которого жизнь — необходимое право, не можем ли мы тоже утверждать, что статус живого существа должен быть прежде конституирован, чтобы кто-то стал субъектом с правом на жизнь? Если, по мнению Фуко, расизм — это способ ввести в ту область жизни, за которую власть взяла на себя ответственность, некую купюру, то, возможно, мы можем понимать этот разрыв как различающий не только высшие и низшие виды в рамках идеи биологических видов, но также живых и неживых. Для Фуко расизм образует биополитическое как купюру или разрыв внутри биологического вида. Такова первая функция расизма, функция фрагментации, осуществление разрывов внутри того биологического континуума, к которому обращается биовласть. В конце концов, если уничтожено неживущее население, ничего особенного не случилось, нет никакого уничтожения, просто убрано некоторое препятствие на пути живого. Фуко предвидит, что критики из области политической теории зададут вопросы о том, что он понимает под жизнью. Он избегает этих споров, возможно, из опасения, что его заставят стать на сторону витализма или фундаменталистского подхода к жизни, который предшествует договору, суверенитету и биополитическому. Все это вызывает в политической философии дискуссию, которую можно оставить в стороне, пишет Фуко, но которая хорошо показывает, как факт жизни начинает проблематизироваться в области политической мысли. Этот вопрос нельзя просто так отставить в сторону, но не потому, что предполагается форма жизни, предшествующая сфере власти. Скорее, по моему мнению, власть уже действует при помощи российских схем, которые настойчиво различают не только более или менее ценные, более или менее оплакиваемые жизни, но и жизни, которые в большей или меньшей степени фиксируются в качестве жизни. Жизнь может быть зафиксирована в качестве жизни только в схеме, которая представляет ее как таковую. Эпистемологическая нулификация или отвержение того, что данное население является живым, в этом суть эпистемологии геноцида, структурирует поле живого как континуум, который имеет конкретные импликации для этого вопроса. Чьи жизни заслуживают того, чтобы об их сохранении заботились? Чьи жизни имеют значение? Чьи жизни заслуживают оплакивания? Задавать этот вопрос значит с самого начала иметь дело с особой расово-исторической схемой, термин, постоянно используемый Фаноном в книге «Черная кожа, белые маски», схемой, функционирующей как форма восприятия и проекции, интерпретационный футляр, в который заключено черное тело и который организует его социальное отрицание. Фанон различает расово-историческую схему и расово-эпидермическую схему, которая фиксирует сущность черной жизни. Но, по-видимому, именно первое имеет прямое отношение к идее телесной схемы у французского феноменолога Мариса Мерло-Понти и к расистским схемам, которые влияют на оплакивание. Телесная схема, по Мерло-Понти, это организация молчаливых, структурирующих телесных отношений с миром, но это также операция по конституированию себя в терминах, предлагаемых этим миром. Расово-историческая схема, по мнению Фанона, заложена на более глубоком уровне и разрушает идеализированную телесную схему, предложенную Мерло-Понти. Элементы расово-исторической схемы задаются тем, кого Фанон называет «белым человеком», фигурой, олицетворяющей власть расизма, которая отбрасывает на телесный опыт черного тень определенной неопределенности. С одной стороны, в сознание от первого лица проникает сознание от третьего лица, поэтому сам модус восприятия оказывается расколот чужим сознанием. «Кто смотрит, когда смотрю я?» И когда я смотрю на себя, не смотрю ли я глазами другого? С другой стороны, телесная схема описывает способы составления себя из элементов мира. Фанон описывает эту мотивирующую схему как медленное образование меня как тела посреди пространственно-временного мира. Могущественная фигура того, кого он называет белым человеком, фигура, которая сплела меня из тысячи деталей, анекдотов и историй. Поэтому Фанон пересказывает то, что было написано или сплетено от третьего лица, и мы наблюдаем, как на странице идет медленная борьба по пересборке себя, следующая за распадом телесной схемы, разрушаемой расизмом. Именно на этом уровне телесного опыта своего пребывания в мире схема разбивается, экспроприируется, присваивается, захватывается и разрушается. Конечно, Фанон пользуется первым и третьим лицом, такими фигурами, как черный человек и белый человек, чтобы артикулировать эту идею схемы. Но расово-историческая схема распространена шире и проникает глубже любой из этих частных фигур. Фактически, такая схема влияет на живую и телесную жизнь населения, и потому она является важнейшим дополнением к размышлениям Фуко о белом расизме и биовласти. Эта расово-историческая схема также предшествует и оказывает влияние на политику в отношении здравоохранения, голода, беженцев, миграции, культуры, занятости и других колониальных практик, полицейского насилия, тюремного заключения, смертной казни, бомбардировок и разрушения, войны и геноцида. Хотя в конце этих лекций Фуко указывает на государственное насилие как один из главных инструментов управления жизнью и смертью населения, но он не объясняет, как именно расизм устанавливает относительную ценность различных жизней. Есть, безусловно, ясное ощущение того, что некоторые группы населения являются мишенью суверенной власти и что есть обречение на смерть, производимое биовластью. Но как мы объясним, почему одни жизни и смерти имеют значение, а другие нет? Если мы возьмем расиализацию как процесс, посредством которого расовая схема материализуется в восприятии того, чья жизнь важна, а чья нет, мы можем задать следующие вопросы. Как эти дифференцированные модусы восприятия проникают в военные и политические дебаты о населении, которое оказывается под прицелом, и об уничтоженных народах? И каким образом они действуют в качестве набора некритически принимаемых посылок расовых схем в наших собственных дебатах о насилии и ненасилии? В конце курса лекций «Нужно защищать общество» Фуко допускает возможность того, что население, которое находится в прекарном положении или брошено на произвол судьбы, еще не конституировано в качестве субъекта права, и для того, чтобы понять, что оно такое, то есть понять, как оно конституируется внутри политического поля, нам нужна альтернатива модели субъекта. Это замечание открывает новое направление для осмысления как государственного расизма, так и модусов агентности и сопротивления, исходящих от населения, которое не может быть описано ни как индивидуальный, ни как коллективный субъект. Но, к сожалению, Фуко не пошел по этому пути. Возможно, к этому заброшенному проекту можно вернуться. Если, как утверждал Фуко, при суверенной власти субъект имеет право на жизнь только при условии, что он конституируется в качестве правомочного субъекта, то при биовласти население претендует на жизнь при условии, что оно фиксируется как потенциально оплакиваемое. В этом, собственно, и состоит мой тезис. Я пытаюсь предложить дополнение к Фуко с учетом идей Фанона о том, как расовые схемы проникают в расовые фигурации того, что есть живое, а также в расовые фантазмы, которые влияют на демографические оценки того, кто заслуживает оплакивания, а кто нет, чьи жизни должны сохраняться, а кто может быть уничтожен или брошен умирать. Конечно, есть обширный континуум оплакиваемости, и население может оплакиваться в одном контексте и оставаться незамеченным в другом. Одни модусы оплакивания могут признаваться, тогда как другие — отвергаться или не признаваться. И тем не менее, господствующие схемы, по которым распределяется ценность жизни, полагаются на модуляцию оплакиваемости независимо от того, проговариваются эти критерии оценки или нет. Расово-историческая схема, благодаря которой становится возможным заявлять «это есть или была жизнь», либо «это есть или были жизни», тесным образом связана с возможностью необходимых модусов признания ценности жизни — мемориализации, защиты, признания и сохранения жизни. Это жизнь, стоящая того, чтобы ее проживать, заслуживающая сохранения. Или это жизни, которым должны быть предоставлены условия, которые их обеспечивают, фиксируют и признают в качестве жизней. Фантасмагория расизма — часть этой расовой схемы. Мы можем увидеть, как она работает в виде мыслительной последовательности, кристаллизовавшейся в движущихся изображениях, проникающих в дискуссии, чтобы отрицать право на жизнь человека, чья жизнь поставлена на карту, как фантасмагория расизма действует в системе измерения оплакиваемости. Например, она действует, когда к человеку, как это случилось с Эриком Гарнером в США в 2014 году, применен удушающий захват. Он громко заявляет о том, что не может дышать, и это хорошо видно и зафиксировано всеми свидетелями этой сцены. Все видели, что он не переживет этого захвата, если тот не будет немедленно ослаблен. Однако после этого заявления захват только усиливается, переходя в удушение и в убийство. Воображает ли офицер полиции, усиливший захват до такой степени, что тот превратился в удушение, что человек, который вот-вот умрет, на самом деле готовится на него напасть, или что его жизнь находится в опасности? Или же просто-напросто это жизнь, которую можно отнять, потому что она не считается жизнью, никогда ею не была, не подходит под установленную расовой схемой норму жизни? Или когда Уолтер Скотт в Южной Каролине в 2015 году повернулся к полиции спиной, безоружный и явно напуганный, и побежал в противоположном направлении, каким образом в этой фантасмагории он был развернут лицом к полиции, превращен в угрожающую фигуру, которую следует убить? Возможно, сам этот момент решения или действия принадлежит логике расовой войны. Человек считает, что это его собственная жизнь, а не жизнь другого человека, находится в опасности. А, возможно, это момент насилия биополитического аппарата, способ управления этой жизнью так, чтобы она оборвалась. В этом случае черный мужчина просто присутствует, уязвимый для убийства, и потому его убивают, словно он добыча, а полицейские охотники. Или возьмем Трейвона Мартина, убитого Джорджем Зиммерманом, который позднее был оправдан, а также Марису Александр из того же округа, которая была приговорена к 20 годам лишения свободы за попытку защититься от изнасилования. Итак, когда невооруженный черный мужчина или женщина, либо квиры, трансперсоны поворачиваются спиной к полиции и уходят или убегают, но полиция их все равно пристреливает, часто оправдывая эти действия ссылкой на самозащиту и даже на защиту общества. Как мы должны это понимать? Действительно ли, когда они отворачиваются, уходят или убегают, это агрессивное нападение, которого ожидает полиция? Полицейский, решающий выстрелить или непроизвольно стреляющий, может принимать или не принимать осознанное решение, но кажется, что его мыслительный процесс захвачен фантазмом, поменявшим знаку фигуры движений, которые он видит, чтобы заранее оправдать любые смертоносные меры, которые он может принять. Насилие, которое вот-вот совершит полицейский, насилие, которое он затем совершает, уже направилось в его сторону в виде фигуры, призрака, у которого есть раса. Он концентрирует и инвертирует свою собственную агрессию, обращает ее против него самого. Действует с опережением своего собственного плана действий, легитимирует и перерабатывает, как в сновидении, свой последующий довод о самозащите. Разумеется, рамки осмысления этого насилия должны быть расширены. Они должны включать те его формы, которые одновременно направлены и на расу, и на гендер, чтобы показать, что иногда насилие над черными женщинами происходит в разной обстановке, в разных последовательностях событий и с разными последствиями. Доклад «Скажи ее имя», «Борьба с полицейским произволом в отношении черных женщин», опубликованный в июле 2015 года Центром по изучению интерсекциональности и социальной политики, подготовленный под руководством Кимберли Уильямс Креншоу и Андрея Риччи, наглядно показывает, что почти все основные примеры полицейского насилия против чернокожих в США, попадающие в медиа, касаются черных мужчин, то есть господствующие рамки для понимания черного расизма и полицейского насилия имеют гендерные ограничения. Призывая к гендерно-инклюзивному подходу к расовой справедливости, Креншоу обратила отдельное внимание на то, что черные женщины страдают от излишнего полицейского надзора и в то же время недостаточной защиты, а также подчеркнула, что их увечья или смерти не всегда полностью документируются или фиксируются даже теми общественными движениями, которые открыто ставят своей целью борьбу с полицейским насилием. Для того, чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, нам пришлось бы описать, как черные женщины оказываются перед лицом смерти в своих встречах с полицией на улице, у себя дома или в тюрьме. Были женщины, которых останавливали за нарушение правил дорожного движения, и в результате они оказывались застреленными. Габриэлла Неварес в Сакраменто в 2014 году, Шантель Дэвис в Бруклине в 2013, Малиса Уильямс в Огайо в 2012, Латаня Хагерти в Чикаго в 1999, а затем, в июле 2015 года, Сандру Блент остановили за то, что она не включила сигнал, когда перестраивалась. Обвинили в нападении и поместили в тюрьму в округе Уоллер, Техас, а 3 дня спустя она была найдена мертвой в своей камере. Остается неясным, было ли это самоубийство или убийство. Также следует отметить убийство черных женщин, которые гибнут, когда полицию вызывают в связи с домашними конфликтами. Полицейские часто утверждают, что женщины проявляли агрессию или размахивали ножом, что может быть, а может и не быть правдой, но в некоторых случаях, похоже, в них стреляют из-за неподчинения приказам полиции. Но не всегда жизнь отнимается в результате прямого убийства. Шэнк Проктор умерла в тюремной камере в Бессемере, штат Алабама, в 2014 году, когда на ее просьбу вызвать врача из-за приступа астмы никто не отреагировал. Черных женщин, подвергающихся излишнему полицейскому надзору, часто представляют агрессивными, опасными, неконтролируемыми или считают наркокурьерами. Поскольку они недостаточно защищены, их крики о помощи часто не слышат или игнорируют, равно как и просьбы о медицинской или психиатрической помощи. Современный европейский расизм, возможно, принимает разные формы, но меры, блокирующие мигрантов на пути в Европу, часто укоренены в желании того, чтобы она оставалась белой, в желании сохранить национальность, которая в воображении представляется чистокровной. Едва ли имеет значение то, что Европа никогда не была исключительно белой, поскольку идея белой Европы — это фантазия, стремящаяся воплотиться за счет живого населения, включая народы из Северной Африки, Турции и Ближнего Востока. Если мы будем следовать за тем, что писал Фуко о биополитике, и читать его в связке с концепцией некрополитики у Акилле Мбембе, мы сможем аналитически подойти к этой политике, измеряющей степень оплакиваемости. Тысячи мигрантов, погибших в Средиземном море, собственно, и были жизнями, не заслуживающими защиты. В целях безопасности торговли и мореплавания за этими водами постоянно ведется наблюдение, в них есть покрытие сетей сотовой связи. Сколько стран должно было снять с себя ответственность, чтобы этих людей бросили умирать? Даже если мы могли бы отследить решение не отправлять помощь тому или иному судну до конкретного чиновника из европейского правительства, мы бы не поняли до конца распространенную практику, которая буквально дает людям умереть, предпочитает, чтобы они погибли, но не въехали в страну. С одной стороны, есть решение, и мы можем выяснить, кто принял каждое из них. С другой, в эти решения заранее встроен подсчет оплакиваемости, в результате чего мигрирующее население изначально не считается ее заслуживающим. Мы не можем потерять тех, кого нельзя оплакать. К ним относятся так, словно потеря к ним не относится, словно они уже потеряны, никогда не жили, никогда не были вправе жить. Все эти формы отъема жизни или потакания смерти — не только конкретные примеры того, как работает подсчет оплакиваемости. Они обладают властью определять и распределять оплакиваемость и ценность жизни. Это конкретные операции самого этого подсчета, его технологий, его точек применения. В данных примерах мы наблюдаем схождение биополитической логики, расово-исторической схемы и фантасмагорических инверсий, затемняющих социальную связь. То, что может показаться изолированным актом насилия или проявлением индивидуальной психопатологии, оказывается частью закономерности, точечным моментом в реитерируемой практике насилия. Эта практика консолидирует расовую схему, в которой агрессия оправдывается при помощи логики, опирающейся на фантасмагорическую инверсию агрессии, функционирующей не только как потенциальная защита, но и как действенная морализация убийства. Расовую схему, в которой статус мигранта как живого существа, которое не фиксируется в перцептивном поле оплакиваемости, уже сведен на нет, потому что с самого начала такая жизнь не заслуживала защиты и не воспринималась в качестве жизни. Насилие закона. Беньямин, Кавер, Балибар. Мы можем решить, что в таких случаях должно действовать более сильное и справедливое понимание закона. Однако понятие о том, что конфликты должны решаться в рамках закона, а не путем насилия, предполагает, что право не применяет собственное насилие и не дублирует преступное насилие. Мы не можем с легкостью принять идею о том, что насилие преодолевается, как только мы переходим от экстраправового насильственного конфликта к верховенству закона. Мы знаем, что есть фашистские и российские правовые режимы, которые незамедлительно опровергают этот взгляд, поскольку у них свое собственное верховенство закона, которое мы на экстраправовых основаниях назвали бы несправедливым. Мы могли бы сказать, что это примеры плохого закона или что на самом деле эти режимы предлагают не закон, а затем установить, каким он должен быть. Но этот путь не затрагивает вопрос о том, не требует и не учреждает ли юридически обязательный характер закона принуждение, или о том, можно ли отличить принуждение от насилия. Если нет, то переход из экстраправового конфликтного поля в правовое поле — это переход от одного насилия к другому. Полемизируя со взглядом, согласно которому закон устанавливает гражданские отношения, основанные на свободе, а война — принудительные условия для поведения, Вальтер Беньямин четко идентифицирует принуждение, лежащее у истоков правовых режимов, как насилие, гевальт, которое состоит не только в карающей и тюремной власти, но также в создании и навязывании самих законов. Поэтому неудивительно, что считается, будто его эссе «Критики насилия» заканчивается фигурой божественной власти, понимаемой как чисто деструктивный анархизм. Однако начинается этот текст с рассмотрения как естественного права традиции, так и позитивного права, а также с демонстрацией ограничений каждого из них. В самом начале вид критики, который использует Беньямин, описывается как философско-исторический. Это означает, что он пытается понять, как некоторые модусы обоснования стали частью правового мышления и его власти. В частности, он сосредоточивает внимание на следующем. Когда насилие обсуждается в категориях рассматриваемой им традиции, оно почти всегда считается средством. Теоретик естественного права спросит, служит ли насилие справедливой цели, сославшись на идею справедливости, которая уже решена. Позитивист будет утверждать, что цель невозможно оправдать, не прибегая к категориям самой правовой системы, поскольку право, собственно, и есть то, что дает нам понимание справедливости. В обоих случаях вначале к насилию подходят через вопрос, что оправдывает насилие или в свете какой цели насилие оправдано. Но тогда остается открытым вопрос, можем ли мы познать насилие вне оправдательных схем, через которые к нему подходят. Такой подход заранее полагает свой объект. Но тогда как мы можем познать насилие вне этих схем? А если эти схемы оправдывают насилие правовой системы и режима, противопоставляя его любому контрнасилию, которое оказывается неоправданным, должны ли мы отбросить эти способы оправдания для того, чтобы увидеть большую картину, такую, в которой государство и законная власть оправдывают свое собственное насилие как легитимное принуждение и выдают любые формы контрнасилия за неприемлемое насилие? Фактически, Беньямин предлагает в этой работе три взаимосвязанные формы насилия. Он различает правоустанавливающее «Rechtsetzend» и правоподдерживающее «Rechtserhaltend» насилие, а затем вводит божественное насилие «Göttliche Gewalt». Говоря в целом, правоподдерживающее насилие вершится судами и, естественно, полицией. Оно представляет собой повторяющиеся и институционализированные усилия по утверждению и применению существующего права с тем, чтобы это право имело обязательную силу для населения, которым оно управляет. Правоустанавливающее насилие — это установление нового закона, например, того, который формируется, когда создается государственное образование. Беньямин полагает, что никакие дискуссии в естественном состоянии не дают начала праву. Право рождается через возмездие или применение власти. По сути дела, законотворчество — это прерогатива армии или полиции, когда одна из этих инстанций применяет принудительные меры к населению, считающемуся неуправляемым или представляющим угрозу. С точки зрения Беньямина, акты, при помощи которых устанавливается, порождается закон, это работа судьбы. Установленные таким образом законы не обосновываются ни предшествующими законами, ни апелляцией к рациональному оправданию или рациональным целям. Как правило, обоснование закона всегда приходит после закона. Таким образом, право не складывается органически, путем кодификации существующих конвенций и норм. Скорее, правоустановление и есть то, что поначалу создает условия для оправдательных процедур и решений об оправданности. То есть право — это имплицитная или эксплицитная рамка, в которой мы решаем, является ли насилие оправданным средством для достижения данной цели, а также следует ли называть такую силу насильственной. Правовой режим, как только он установлен, также формирует оправдательные схемы и практики именования. Фактически, это делается через указание свыше, и отчасти именно это подразумевается под насилием, устанавливающим право. Правоустанавливающее насилие заключено в самом обязательном императиве, с которого оно начинается. Это будет законом или отныне это закон. Поддержание правового режима требует реитерации того, что закон имеет обязательную силу, и в той степени, в которой полиция или армия утверждают закон, они не только повторяют учреждающий жест «это будет законом», но также сохраняют закон. Хотя правоустанавливающее и правоподдерживающее насилие описываются Беньямином как разные явления, обе его формы применяет полиция, из чего следует, что закон поддерживается только путем его утверждения снова и снова в качестве имеющего обязательную силу. То есть закон зависит от его утверждения полицией и армией. Когда Беньямин пытается описать это действие насилия внутри права, он стремится занять критическую позицию по отношению к правовому насилию. Хотя многие читатели сразу переходят к божественному насилию, оно очень часто толкуется ошибочно, и такой быстрый переход к самому провокационному месту этого текста заставляет упустить важную его часть, которая открывает возможности для ненасилия. Фактически, единственный раз, когда Беньямин эксплицитно упоминает в этом тексте ненасилие, он делает это в связи с тем, что называет ненасильственным урегулированием конфликтов, принимающим форму техники цивилизованного соглашения. Важно отметить, что эта техника не средство достижения цели. Ни насилие, ни средство для достижения цели и не цель сама по себе. Это скорее техника, которая выходит за рамки инструментальной логики или любой теологической схемы развития. Техника, которой не управляют, возможно, даже неуправляемая техника. Она непрерывная, открытая, и поэтому она «чистое средство», как Беньямин ее называет. Еще одно название разрабатываемого им понятия критики как активного образа мысли или понимания, нестесненного инструментальной и телеологической логикой. Если теоретически Беньямин стремится поставить вопрос о пределах оправдательных схем, установленных законным насилием и служащих его целям, то техника урегулирования конфликтов — это практика, работающая за пределами такой логики, уклоняющаяся от ее насилия и осуществляющая ненасильственную альтернативу. В противовес гоббсовскому пониманию договора как способа разрешения естественного, доправового, насильственного конфликта, Беньямин в работе «Критики насилия» настаивает на том, что ненасильственное урегулирование конфликта не может обеспечиваться правовым договором, потому что для него договор – начало правового насилия. Позднее в этом эссе он сделает следующий шаг. Существует одна настолько ненасильственная сфера достижения человеческого соглашения, что она совершенно недоступна насилию – подлинная сфера взаимопонимания. язык. Что это за описание языка, в котором он оказывается синонимом сразу и взаимопонимания, и ненасилия? И как это объясняет то, что Беньямин говорит далее о божественном насилии, которое, как никакое другое, представляется сугубо деструктивным? По-видимому, в данном случае в тексте есть непрямая отсылка к написанной Беньямином в 1921 году статье «Задача переводчика». В ней автор не упоминает насилие и ненасилие, но подчеркивает способность перевода усиливать и увеличивать сообщаемость, предполагая, что он может убрать заторы в коммуникации. Имеет ли перевод отношение к технике урегулирования конфликтов? Начать с того, что перевод стремится преодолеть ситуацию несообщаемости, обусловленную различием естественных или чувственных языков. Кроме того, перевод с одного языка на другой помогает развитию и утверждению идеала, заложенного в языке, как таковом, который преодолевает заторы, разрыв коммуникации и невозможность договора. В эссе 1916 года «О языке вообще» и «О языке человека» Беньямин настаивает на том, что именно божественное имя преодолевает коммуникативный тупик. Автор определяет его как божественную бесконечность обычного слова. В задаче переводчика нечувственное намерение, пронизывающее все языки, именуется божественным словом. Это не означает гарантию божественным присутствием того, что любой конкретный язык переводим. Скорее, по Беньямину, есть управляющий переводом закон, который лежит внутри оригинала, и перевод служит выражению теснейших отношений между языками. Конечно, перевод стал дилеммой после Вавилона, но беньяминовская идея перевода продолжает мечту о Вавилоне. Она связывает задачу перевода с задачей облегчения понимания там, где некогда был затор или даже конфликт. Таким образом, мы можем отметить, что подчеркнуто не юридический закон или законы, управляющие переводом, резонируют с экстраправовой областью ненасилия. До- и экстрадоговорной техникой непрерывно длящегося урегулирования конфликтов. Для Беньямина перевод — это взаимное действие одного языка на другой, трансформирующее в ходе обмена тот целевой язык. Эта взаимная деятельность перевода меняет, интенсифицирует и усиливает каждый из языков, вступающих в контакт друг с другом, расширяя саму сферу сообщаемости путем частичного осуществления того самого нечувственного намерения, которое проходит через все языки. Данное намерение никогда не может полностью осуществиться. Оно тоже непрерывно длящееся. Этот идеал расширения и интенсификации сообщаемости сохраняет важное сходство с отсылкой к языку Дишпраха как ненасильственной сфере достижения человеческого соглашения, которую Беньямин делает в эссе «Критики насилия». С одной стороны, эта техника цивилизованного соглашения, описываемая как непрерывно длящийся способ урегулирования конфликта, полагается на язык как таковой, тот, внутри которого имеется конститутивная возможность переводимости не только между языками, но и между конфликтующими друг с другом позициями внутри языка. Каждый язык внутри себя открыт чужому языку, открыт контакту с ним и трансформации посредством него. Этот акцент на языке и переводе — момент великого идеализма. Может быть, это лингвистический идеализм или, возможно, двусмысленное использование религиозной фигуры божественного слова. Слово, между прочим, описываемого как божественное, но за которым не стоит никакого указания на Бога. Если есть нечто божественное, этот термин, кажется, функционирует как прилагательное. Какая связь между божественным словом, раскрывающимся в сложных процессах перевода, и тем, что Беньямин называет божественным насилием в эссе «Критики насилия»? Можем ли мы связать божественное насилие со сценарием, в котором Беньямин размышляет о цивилизованной технике урегулирования конфликта? Последнее прямо называется ненасильственной. Не переименовывается ли предположительно божественное насилие в ненасилие в этих пассажах эссе «Критики насилия», где язык фигурирует в качестве ненасильственной сферы? Мое предположение о том, что божественное насилие может быть связано с этой техникой ненасильственного цивилизованного соглашения, не слишком популярно, поскольку внезапный перелом в конце эссе предрекает насилие иного порядка. И тем не менее, возможный ключ к толкованию этого пассажа возникает почти в самой его середине. Усиленная, потенциально бесконечная модальность понимания, которую Беньямин в эссе «Критике насилия» разрабатывает в форме урегулирования конфликтов, вполне может быть возвращением потенциала языка, о котором он размышлял в своих ранних работах о языке и переводе. Если подобные техники ненасилия приостанавливают действие правовых рамок, определяющих наше понимание насилия, тогда, возможно, такая приостановка правового насилия и есть то, что имеется в виду под божественным насилием. Это насилие над насилием права, обнажающее его смертоносное действие и учреждающее в гражданском обществе альтернативу, непрерывно длящуюся технику, которая не нуждается в праве. Используя слово «насилие» самыми разными способами и называя насилием ненасильственную технику, Беньямин указывает на способность этой техники отрицать или приостанавливать действия тотализирующих рамок права. Он также показывает возможность по-новому употреблять термин «насилие», подразумевая, что тот используется для обозначения деятельности, оспаривающей монополию права на насилие. Когда в качестве потенциальной революционной силы предлагается забастовка, она объединяется с божественным насилием именно потому, что забастовка в ее всеобщей форме отвергает обязательный характер правового режима. Божественное насилие может быть деструктивным только потому, что оно разрушает пронизанные виной связи, которые обеспечивают верность законопослушных граждан, субъектов права, насильственному правовому режиму. Разрушая правовое насилие, божественное насилие, понимаемое теперь через ненасильственное урегулирование конфликтов и через перевод, устанавливает возможность экстраправового обмена, который обслуживает насилие, будучи сам при этом ненасильственным. С определенной точки зрения этот обмен называется ненасильственным, тогда как с точки зрения правового режима он насильственен. Взгляды Беньямина были подхвачены ученым-юристом Робертом Кавером, которого прежде всего интересовал акт юридической интерпретации как акт, несущий в себе насилие. Он утверждал, что отношения между юридической интерпретацией и причинением боли продолжают действовать даже в самых рутинных из юридических актов. Возможно, яснее всего это видно в акте приговора, причевом акте, способном заключить человека в тюрьму на всю жизнь или даже отобрать у него жизнь. Когда судья интерпретирует закон, а приговор — это оглашение интерпретации, которой пришел судья, он инициирует и дает оправдание наказанию, к которому затем подключаются полиция и тюремные охранники, удерживающие, причиняющие боль, делающие беспомощным, убивающие или оставляющие заключенного умирать. Таким образом, речевой акт неотделим от этих других актов. Это исходный момент данного насильственного процесса, и потому это акт насилия. Заявив, что юридическая интерпретация форма связанной bonded интерпретации, Кавер делает противоречивое утверждение. Если люди исчезают, если они внезапно и без церемонии умирают в тюрьме, без какого бы то ни было артикулированного оправдания или санкционирования этой смерти, тогда у нас нет конституционной интерпретации в центре этого деяния и нет деяния смерти в центре Конституции. Но что, если смерть в тюрьме была бы запрещена, а закон не смог предпринять необходимых шагов? Разве нет у тех, кто рискует умереть в тюрьме, конституционной защиты, которая обеспечивала бы им помощь и ресурсы, необходимые для того, чтобы они продолжали жить? Иными словами, если тюрьма сеет смерть не только через исполнение смертного приговора, но и в силу более или менее систематического пренебрежения жизнями одних, но не других, очевидно, что не были соблюдены некоторые обязательные правовые процедуры, возможно, даже такие, которые затрагивают конституционные права. Конечно, тюрьма сеет смерть, медленную и быструю, но она также распоряжается жизнью, и потому поддерживает тела таким образом, что их жизни обесцениваются. В этом смысле потеря оплакиваемости опять-таки характеризует живых, и она, несомненно, является составной частью несправедливого и неравного обращения. Мы можем возразить, действительно ли есть базовое юридическое право на жизнь, правовые гарантии, защищающие жизни от смерти в результате небрежения в тюрьме или на границе или в море, юридическое право людей получать помощь и ресурсы, которые им нужны, чтобы оставаться в живых. Кавер настаивал на том, что судьи участвуют в насилии своими актами интерпретации, в том числе речевыми актами. Сколько бы они ни воображали себя ведущими дела вдали от мрачной реальности тюрем, они часть той же самой системы насилия. Он сделал вывод, что это насилие должно приниматься и организовываться так, чтобы это было оправдано. Согласно его предложению, для того, чтобы это насилие совершалось безопасно и действенно, ответственность за него должна быть разделена, и к этим согласованным действиям должно быть привлечено множество акторов. В фундаментальном смысле Кавер таким образом различает справедливые и несправедливые насильственные правовые режимы. С его точки зрения, насилие не должно быть случайным и не должно порождаться только одним актором. Кавера интересовало, что мы думаем о поведении судей, но его взгляды также шире касаются того, что мы думаем о насилии как начале, пронизывающем правовую систему. Не то чтобы мы дали беззаконному миру насилия проникнуть в правовой мир, который действует сугубо ненасильственно. Правовое насилие уже имеет место не только в практике вынесения приговоров, связанной с практиками наказания и тюремного заключения, но также в самом обязательном характере права. Право приказывает и предписывает нам, и потому оно уже задействует угрозу правового насилия. Если мы не будем соблюдать закон, закон займется нами. Кавер не позволяет с легкостью провести различие между принуждением и насилием, когда первое постулируется как оправданное, а второе — как неоправдываемое. Наоборот, по его мнению, есть только разные формы правового насилия. Одни лучше, другие хуже. Кавер занимает честную позицию по отношению к насилию, присущему праву, и принимает то, что мы не можем без него обойтись, даже если можем различать его разные формы, лучшие и худшие, поскольку для него жизнь обязательно должна проживаться в категориях права. С точки зрения Беньямина, проблема лежит глубже. Невозможно назвать что-то насилием или ненасилием без того, чтобы не сослаться на рамку, в которой это обозначение приобретает смысл. Это может показаться своего рода релятивизмом. То, что вы называете насилием, я так не называю, и так далее. Но это нечто совершенно иное. По мнению Беньямина, правовое насилие регулярно называет свой насильственный характер оправданным принуждением или легитимной силой, тем самым облагораживая его. Беньямин зафиксировал, что происходит с такими терминами, как насилие и ненасилие, как только мы понимаем, что рамки, внутри которых они получают определение, колеблются. Он отмечает, что правовой режим, стремящийся монополизировать насилие, должен называть любую угрозу или брошенный ему вызов насилием. Поэтому такой режим может переименовать собственное насилие в необходимую или обязательную силу, даже оправданное принуждение. А поскольку действует он посредством права, в качестве права, это насилие правовое и, следовательно, оправданное. Здесь мы видим, то, что Беньямин называет критикой, ставящей под вопрос производство и самоподтверждение оправдательных схем, легко может быть названо насилием с точки зрения власти, стремящейся подавить критику этих схем. Действительно, по мнению Беньямина, любое вопрошание, любое заявление, любое действие, ставящее под сомнение рамку правового насилия, внутри которой устанавливается оправдательная схема, сами по себе будут называться насильственными, и противодействие такой фундаментальной форме вопрошания будет пониматься как правовая попытка сдержать и раздавить угрозу верховенству права. С одной стороны, Беньямин предлагает нам способ развенчать ложное обвинение в том, что критическое отношение к правовому режиму по определению насильственно, даже когда оно преследует ненасильственные цели. С другой стороны, Позиция критики — это позиция, которая не принимает оправдательные схемы, установленные внутри правовой рамки, и ставит своей целью деконституирование правового режима. Нам может не понадобиться раскрывать действия божественного насилия, чтобы понять динамику переворачивания, которая характеризует революционный разрыв с правовым насилием. Отличную рамку предложил нам Этьен Балибар в «Насилии и цивилизованности». Она позволяет понять двойственность насилия, которое мы прослеживаем. То, что мы назвали «колебанием рамок», Балибар описывает как непрерывный процесс конвертирования насилия в насилие. Балибар выступает не за политику ненасилия, а скорее за политику антинасилия. Он утверждает то, что Гоббс описывал как насильственные условия естественного состояния, форма социального насилия, происходящего среди людей. Согласно Гоббсу, равенство людей в естественном состоянии осложняется насилием, выливающимся в войну всех против всех. Суверенная власть призвана положить конец этим воинственным отношениям, но делает она это, навязывая нацию как новую форму сообщества. Национальное государство совершает свое суверенное насилие над примитивным насилием донационального сообщества, полагаемого сообществом людей, пребывающих в естественном состоянии. Таким образом, одно насилие сдерживает другое, и кажется, что нет выхода из этого круговорота или политического ритма, где государственное насилие подавляет другое насилие, которое оно, в зависимости от точки зрения, называет народным или преступным, чтобы в какой-то момент его обуздали народные бунты, которые сами считаются легитимными или преступлением против государства в зависимости от избранной рамки. Балибар пишет: «Мы можем с уверенностью сказать, что сам Гоббс никогда бы сознательно не одобрил амбивалентную интерпретацию подавления насилия суверенной властью, потому что суверенная власть заключается в рациональном применении принципов естественного права». Но Балибар указывает на то, что та же самая теория связывает принудительные формы права и государства с тем фактом, что естественное и в этом смысле неограниченное насилие таится за каждым противоречием, какое только может возникнуть в гражданском обществе. Далее он отмечает, что с точки зрения Гегеля государство обычно осуществляет конверсию насилия и достигает своей внутренней цели, производя эту конверсию в истории. Кроме того, Балибар замечает, что Гевальт посредством конверсии, которую оно производит, трансформируется в другое Гевальт. Насилие становится властью и авторитетом. Ханна Арендт, у которой власть и насилие четко различаются, наверняка оспорила бы эту формулировку. Но остается неясным, был ли у нее удовлетворительный ответ на проблему правового насилия в беньяминовской или гоббсовской форме. Один осторожный вывод, который следует из анализа работ Балибара — насилие всегда появляется дважды. Хотя в каждом случае неясно, какой перевод слова «гевальт» правильнее — насилие или сила. Это конверсия или то, что я называю колебанием, принадлежит внутренней логике насилия, когда его совершает власть или авторитет, пытаясь сдержать либо подавить естественное или экстраправовое насилие. По этой причине важно следить за именованием и применением насилия, а также той конверсией, которую оно претерпевает, потому что ее форма динамична, если не диалектична. Одна форма конвертируется в другую, а именование скользит и переворачивается в ходе этой конверсии. В результате мы не можем просто начать с определения насилия, а затем перейти к обсуждению того, при каких условиях насилие оправдано, а при каких нет, потому что сначала мы должны решить вопрос о том, в какой рамке насилие именуется насилием, что при этом стирается и с какой целью. Таким образом, встает задача проследить закономерности, возникающие в том, как насилие пытается именовать насилием то, что ему противодействует, а также то, как насильственный характер правового режима обнаруживает себя, когда он силой подавляет несогласие, карает рабочих, которые отвергают невыгодные условия контракта, изолирует меньшинства, заключает в тюрьму своих критиков и изгоняет политических соперников. Хотя я не полностью согласна с анархистскими выводами Беньямина, я поддерживаю его тезис о том, что мы не можем просто принять определение насилия, а затем начать наши моральные дебаты о его оправдании. Сначала нам необходимо критически изучить вопрос о том, как были обозначены пределы насилия и какая его версия подразумевается данными дебатами. Критическая процедура также задаст вопрос о том, какие оправдательные схемы работают в таких дебатах, об их историческом происхождении, допущениях и исключениях. Мы не можем начать с установления того, какие виды насилия оправданы, а какие нет, потому что насилие с самого начала определяется внутри каких-то рамок и попадает к нам уже всегда в той или иной интерпретации, проработанная своим фреймом. Едва ли мы можем выступать за или против того, чье определение от нас ускользает или что является себя противоречивым образом, для которого у нас нет описания. Историчность этой проработки застыла в дискурсивной рамке, в которой насилие себя являет. И, как правило, это рамка, в которой правовое насилие, и мы могли бы добавить институциональные формы насилия, обычно скрыто. Если кто-то отказывается отвечать на вопрос, какое насилие оправдано, а какое нет, потому что хочет привлечь внимание к ограниченным оправдательным схемам, которые этот вопрос обрамляют, он рискует остаться непонятым. Или он начинает казаться опасным, даже своеобразной угрозой. Итак, с одной стороны, радикальное критическое вопрошание о легитимирующих основаниях правового порядка может быть названо актом насилия, с другой стороны, это обвинение работает на подавление критической мысли и, в конечном счете, служит целям легитимации существующего права. Является ли в данном случае насилие именем, данным этим усилиям по подрыву и разрушению господствующих институтов правового насилия? Если да, то оно служит не столько для того, чтобы описать набор действий, сколько для того, чтобы навязать им оценку. И тогда уже не важно, работает ли насилие как хорошее описание любого рассматриваемого вопрошания, действия или бездействия. По сути дела, оценка предшествует описанию и обусловливает его. Это не означает, что референта нет, просто референциальная функция зависит от рамки, в которой она познается. Все, что именуется насилием, начинает рассматриваться как насильственное из особой перспективы, заложенной в определяющие рамки. Но эти рамки также определяются относительно друг друга и могут анализироваться в связи со стратегиями подавления и противодействия. Здесь имеется в виду не только физическое насилие, хотя зачастую именно оно. Даже физическое насилие является частью более широких структур расового, гендерного и сексуального насилия. И если мы сосредоточимся на физическом ударе, не обращая внимания на широкую структуру, есть риск, что мы не сможем объяснить языковые, эмоциональные, институциональные и экономические виды насилия, которые подрывают жизнь и оставляют без защиты от причинения вреда или смерти, не принимая форму, собственно, удара. В то же время, если мы сразу абстрагируемся от физического удара, то не сможем понять телесный характер угрозы, вреда, увечья. Структурные формы насилия пагубно влияют на тело, изнашивают его, обесценивают его телесное существование. Если разрушена система ирригации или население оставили умирать от болезней, разве эти действия не должны считаться насилием? Как насчет удушающих захватов или насильственного заключения, одиночного заключения, институционального насилия, пыток? Фигура физического удара не может описать весь спектр насилия. Никакая фигура не может его описать. Мы могли бы начать строить классификации, как делают многие люди, но границы между разными видами насилия стираются. Разные виды насилия сливаются друг с другом в акте насилия, поэтому феноменологический анализ того, как насилие действует в качестве атаки на структуру бытия, так важен для критики институционального и структурного насилия, особенно насилия тюремного. Это не означает, что достаточно захотеть, и насилие исчезнет само собой, или что это вопрос субъективного мнения. Наоборот, Насилие есть то, что постоянно претерпевает колебания, скольжение рамок, вращающихся вокруг вопросов оправдания и легитимности. Мы можем увидеть, как это работает в важном антропологическом анализе причинения смерти «death dealing» у Талала Асада. Одни формы насилия оправдываются, даже прославляются, другие отвергаются и осуждаются. В зависимости от конкретного государства, санкционированное государством насилие оправдывается, негосударственное не оправдывается. При поддержке некоторых вариантов государств говорится, что смерть причиняется во имя справедливости и демократии, тогда как в случае негосударственного насилия причинение смерти – преступление и терроризм. Методы могут быть похожими или различаться, и их разрушительная сила может быть равной по интенсивности или в равной мере ужасающей по последствиям. И тем не менее, тот факт, что внутри каждой рамки жизнь отнимается в довольно жестокой форме, не всегда приводит к пониманию того, что между разными формами причинения смерти существует большая близость, чем мы могли бы ожидать. Идея не в том, чтобы смириться с общим релятивизмом. Скорее, задача состоит в том, чтобы отслеживать и показывать, как колеблются рамки, в которых имеют место практики именования. Потому что только тогда мы сможем понять, что такое ненасилие и что оно за собой влечет, на фоне атрибуций, которые либо а. дают насилию выход и экстернализируют его, перенося на ненасильственные действия, либо б. расширяют диапазон насилия, включая в него критику, несогласие и неподчинение. Не должно составлять труда закрепить семантику для устоявшихся ненасильственных тактик сопротивления юридическим или экономическим формам эксплуатации, а также политическим формам ограничения, включая забастовку, голодовку в тюрьме, приостановку работы, ненасильственные формы захвата правительственных или официальных зданий, либо зданий, чей частный и общественный статус оспаривается, различные формы бойкота, в том числе потребительский и культурный, санкции, публичные собрания, петиции и все другие способы отказа признавать нелегитимную власть. Эти действия или проявления бездействия, как правило, объединяет то, что все они ставят под вопрос легитимность ряда политических мер, действий или даже, в случае всеобщей забастовки или антиколониального сопротивления, специфической формы правления. И тем не менее, в силу того, что все они призывают к изменениям в полиции, устройстве государства или форме правления, эти действия могут быть названы деструктивными. Поскольку они требуют существенного изменения статус-кво, постановка вопроса о легитимности, предельное применение критической мысли, начинает рассматриваться как акт насилия. Когда ненасильственные формы сопротивления правовому насилию начинают именоваться насилием, тем более важно вписать эти практики именования в политические рамки и их схемы самооправдания, подойдя к ним критически. Я вижу в этом задачу не только для современной критической теории, но также для любой рефлексивной этики и политики ненасилия. Хотя я всерьез воспринимаю утверждение Беньямина о том, что нам необходимо критически задуматься над тем, как устанавливаются эти оправдательные схемы перед их использованием, я также думаю, что мы обязаны принимать решения, которые привязывают нас к определенным рамкам. Хотя мы не можем решить, оправдано ли насилие, если не знаем, что считается насилием, мы не можем отказаться от потребности решать, какое существует различие между насилием и ненасилием. Иными словами, критика не должна лишать нас возможности занимать позицию и выносить суждения. Анализ Беньямина ставит вопрос о том, должно ли любое конкретное действие считаться насильственным или ненасильственным. Рамка, внутри которой ставится этот вопрос, во многом определяет его решение. Оправдательные схемы, производимые правом, склонны воспроизводить свою собственную легитимность на том же самом языке, на котором этот вопрос одновременно и ставится, и решается. Но давайте добавим к этому второй тезис, а именно то, что структуры неравенства влияют на общую расположенность воспринимать и именовать насилие, а также понимать его как неоправданное и заявлять об этом. В результате этическая и политическая практика ненасилия требует противодействия биополитическим формам расизма и военной логики, опирающимся на фантасмагорическое переворачивание, скрывающее обязательный и взаимозависимый характер социальной связи. Эта практика также требует объяснения того, почему и при каких условиях рамки понимания насилия и ненасилия или насилия и самозащиты внешне превращаются одна в другую, вызывая путаницу в определениях этих терминов. Так, ненасильственное движение, придя к власти, может стать режимом, который практикует правовое насилие, а насильственная власть, будучи распущенной, может отпустить правовую рамку. А с точки зрения власти, поддержанной законом, монополизирующим насилие как принуждение, всегда будет возможность назвать тех, кто стремится к противодействию правовому режиму, угрозой нации, преступниками, жестокими противниками, внутренними врагами и угрозой самой жизни. Это последнее обвинение, однако, выдвигается, когда закон мыслится как коэкстенсивный с жизнью. По мнению Беньямина, он никогда до конца таковым не бывает. Реляционность жизни. Я понимаю, что этот аргумент оставляет без ответа многие вопросы, включая важный вопрос о том, имеем ли мы в виду только человеческую жизнь, клеточную ткань и жизнь эмбриона, или все живые виды, жизненные процессы и тем самым экологические условия жизни. Идея состоит в том, чтобы переосмыслить реляционность жизни, регулярно заслоняемую классификациями, различающими разные формы жизни. В такую концепцию реляционности я бы включила понятие взаимозависимости и не только между человеческими существами. Потому что человеческие существа, которые где-то живут, нуждающиеся в почве и воде для продолжения жизни, также живут в мире, в котором притязания на жизнь нечеловеческих существ пересекаются с человеческими притязаниями, и где жизни человеческих и нечеловеческих существ также порой в большей степени зависят друг от друга. Эти пересекающиеся зоны жизни или живого должны рассматриваться как реляционные и процессуальные. Кроме того, необходимо помнить, что каждая из них требует условий для сохранения жизни. Взаимозависимость всегда ставит вопрос о деструктивности, являющейся потенциальной частью любых живых отношений. И тем не менее, социальная организация насилия и обречения на смерть пользуется и суверенными моделями власти, и биополитическими властными операциями, и их общая констелляция — координирует современную рамку, в которой мы размышляем о насилии и ненасилии. Если практика ненасилия будет по-прежнему ограничиваться индивидуальным образом жизни или принятием решений, этикой добродетели, то мы упустим из виду ту взаимозависимость, которая производит рамку равенства и из которой рождается потенциал разрушения. Одна из причин, по которой я утверждала, что ненасилие должно быть связано с приверженностью радикальному равенству, собственно, заключается в том, что насилие интенсифицирует социальное неравенство. Эти формы неравенства по-разному производятся биополитическими формами расизма и военной логики, но обе они постоянно проводят различия между оплакиваемыми и неоплакиваемыми жизнями, ценными жизнями и теми, которыми можно легко пожертвовать. Биополитика не следует строго военной логике, но подхватывает в своей рациональности ее фантазматический характер. Если Европа или США пустят к себе мигрантов, они уничтожат нас, или нашу культуру, или Европу, или США. Эта фантазия становится основой для насильственного уничтожения мигрирующих групп населения. Они воплощают в себе уничтожение и грозят нам, а потому должны быть уничтожены. Акт, основанный на такой логике, однако показывает, что насилие, о котором идет речь, это насилие над мигрантами. В соответствии с такой военной логикой возникает паническое противостояние. Это государство, защищающее себя от мигрантов, рисуется в воображении как подвергающееся опасности насилия и разрушения. И тем не менее, это государственное насилие, подпитываемое расизмом и паранойей и направленное против мигрантов. Ясно, что зло, которое причиняется в данном случае, — это насилие. Однако одновременно совершается еще одно зло — воспроизведение социального неравенства. Последнее в форме интенсификации различия в ценности, приписываемой жизням, и самой их оплакиваемости. Вот почему критика насилия также должна быть критикой неравенства. Кроме того, противостояние неравенству влечет за собой критическое разоблачение расовой фантасмагории, в которой одни жизни представляются источником чистого насилия или постоянной угрозы такого насилия, тогда как другие считаются имеющими право на самозащиту и на сохранение себя. Эта разница во власти и в ее фантасмагорической форме проникает в концептуальный аппарат, при помощи которого обсуждаются и решаются в общественной жизни вопросы о насилии и ненасилии. Критика насилия не то же самое, что практика ненасилия. Но ни одна из них не может обойтись без такой критики. Практика ненасилия должна иметь дело со всеми этими фантасмагорическими и политическими вызовами, и это может привести в отчаяние. Конечно, работы Фанона сегодня используются для самых разных целей, включая оправдание насилия и борьбу с ним. Но он оказывается центральным автором для этой аргументации, если учесть, что тело, столь важный концепт в черной коже, белых масках, снова появляется в его эссе касательно насилия, позволяя выдвинуть гипотезу в отношении равенства. Конечно, у Фанона есть фантазия о сверхчеловеческом мускулистом теле, настолько сильном, что оно может разрушить цитадель колониальной власти. Фантазия о гипермаскулинности, которую многие критиковали. Но есть и еще один подход к этому тексту, который сообщает кое-что о равенстве, возникающем из телесной близости. Коренной житель открывает, что его жизнь, его дыхание, биение его сердца такие же, что и у поселенца. Он выясняет, что шкура поселенца не намного ценнее шкуры коренного жителя. И, нужно сказать, это открытие самым непосредственным образом потрясает мир. Из него происходит новая, революционная уверенность коренного жителя, потому что если моя жизнь стоит фактически столько же, сколько и жизнь поселенца, то его взгляд больше не может меня ни сковывать, ни пронзать, и его голос не может обращать меня в камень. Это момент, когда расовый фантазм рухнул, и мир потрясло утверждение равенства, открыв в нем миростроительный потенциал. Мы пытались в общих чертах отследить то, как правовой режим приписывает насилие тем, кто стремится разоблачить и свергнуть его структурный расизм. Конечно, случаи, когда требование равенства называется насильственным актом или когда такому осуждению подвергаются требования политического самоопределения либо требования свободы от угроз преследования и цензуры, шокируют. Как артикулировать, критиковать и бороться с такими атрибуциями и проекциями? С этой целью давайте рассмотрим концептуальные инверсии, производимые фантазией, которая поддерживает усиление государственного насилия. В Турции подписавших петицию о мире обвинили в терроризме. А в Палестине тех, кто стремится к политическим формам правления, которые бы гарантировали равенство и политическое самоопределение для всех, часто обвиняют в деструктивности, несущей насилие. Подобные заявления призваны парализовать и подорвать усилия тех, кто ратует за ненасилие путем искажения антивоенной позиции так, как будто она все это время была одной из позиций в войне. Когда такое происходит, критика войны истолковывается как уловка, агрессия, замаскированная враждебность. Критика, несогласие и гражданское неповиновение толкуются как атаки на нацию, государство, саму человечность. Это обвинение возникает из рамки самой предположительной войны, в которой невозможно представить себе позицию, находящуюся в стороне от этой рамки. Иными словами, все позиции, пусть даже явно ненасильственные, считаются вариантами насилия. Поэтому, хотя я говорю о явно ненасильственных практиках, ясно, что лишь некоторые из них могут являть себя в качестве ненасильственных в эпистеме, которой управляет перевернутая и параноидная логика. Когда сама критика войны или призыв положить конец социальному и экономическому неравенству рассматриваются как способ ведения войны, легко впасть в отчаяние и прийти к выводу, что все слова можно извратить и все смыслы перевернуть. Я не считаю, что это правильный вывод. Перед лицом надвигающегося нигилизма требуется критическое терпение, чтобы разоблачить те формы фантасмагории, согласно которым кто-то нападает на нас, тогда как они не нападают, или когда они в действительности сами подвергаются нападению. Эта инверсия находит выражение во взгляде, в политике, которая предполагает, что мигрант из Ближнего Востока или из Северной Африки разрушит Европу и человечество, а потому от них следует отказаться, бросить их на произвол судьбы или даже оставить умирать, если потребуется. Эта убийственная логика царит в наши времена среди реакционеров и фашистов. Фантазм замещает любого, кто говорит и действует в данный момент, или кто кажется говорящим и действующим. Фантазм, воплощающий агрессию тех, кто боится потенциального насилия других и кто вкладывает деструктивность в эти экстернализированные фигуры, смертельное достижение полностью экстернализированной деструктивности. Эта форма защитной агрессии очень далека от гипотезы о том, что одну жизнь в конечном счете невозможно полностью отделить от другой, какие бы стены между ними ни возводились. Даже стены связывают вместе тех, кого они разделяют, как правило, безотрадной социальной связью. С учетом этой последней перспективы мы можем снова вернуться к равенству и сосуществованию на новых условиях, начав с допущения о том, что все жизни в равной мере заслуживают оплакивания, и попытавшись понять, какое значение это имеет в смерти и при жизни, ибо при жизни потенциально заслуживающая оплакивания жизнь — это жизнь, заслуживающая будущего, которое не может быть предсказано и предусмотрено заранее. Защищать будущее жизни не значит навязать ей форму, которую она приобретет, или путь, по которому эта жизнь пойдет. Это способ оставить открытыми контингентные и непредсказуемые формы, которые могут принять жизни. Если рассматривать такую защиту как аффирмативное обязательство, она будет сильно отличаться от самосохранения или от сохранения своего сообщества за счет других, чье отличие постоянно изображается как угроза. Когда мигранты, например, изображаются как несущие разрушение, как явные проводники разрушения, отравляющие расовую и национальную идентичность нечистотами, тогда их арест и задержание на неопределенный срок, сбрасывание их обратно в море, отказ отвечать на сигнал бедствия, когда их лодки разваливаются и гибель неминуема, гневно и мстительно оправдываются как самозащита автохтонного сообщества, скрыто или открыто, определяемого через его расовую привилегию. При этой форме деструктивности, получившей моральную санкцию, оказывается, что разрушение исходит от токсичного и гипертрофированного представления о самозащите, чьи практики по переименованию осуществляют оправдание его собственного насилия. Затем это насилие подвергается переносу, маскируется и санкционируется расистской морализацией, которая одинаково защищает и расу, и расизм. Возможно, мы описываем психические механизмы, заполняющие человеческий мир, и наше выступление против насилия – тщетная попытка изменить деструктивный потенциал, который присутствует в человеческой психике или в определяющих ее отношениях. Ответ на политическую критику насилия иногда принимает форму аргумента о том, что человеческую деструктивность невозможно полностью преодолеть, что она присуща человеческим сообществам как влечение, пульсация или потенциал, усиливающий и разрушающий социальные связи, как мы их знаем. Гоббс, безусловно, придерживался этого взгляда, а Балибар предложил его современную, более заостренную интерпретацию. Вопрос о том, является ли деструктивность влечением или постоянной чертой социальных отношений, остается открытым. И даже если мы признаем общую возможность или склонность к насилию, подтачивает ли это или укрепляет политическую критику насилия? Чтобы ответить на оба этих вопроса, нам потребуется спросить: какие следствия несет в себе деструктивность для социальной теории и политической философии? Является ли она побочным продуктом взаимозависимости или частью поляризации любви и ненависти, которая характеризует человеческие отношения, частью того, что создает угрозы для человеческих сообществ или позволяет им сплотиться? Пересмотр социальных связей, как связей, основанных на телесных формах взаимозависимости, дает нам рамку для понимания версии социального равенства, не опирающейся на воспроизводство индивидуализма. Индивидуальное не вытесняется коллективным, но формируется и нагружается социальными связями, определяемыми их необходимостью и амбивалентностью. Ссылаться на равную оплакиваемость жизни в данном контексте не значит установить систему измерения оплакиваемости, которая бы применялась к индивидам. Это значит ставить вопрос о расовых фантазмах, которые влияют на представление общества о том, какая жизнь заслуживает открытого будущего и чьи жизни заслуживают, чтобы их оплакивали. Демонтаж фантазматической сферы, в которой жизням придается разная ценность, требует утверждения жизни, которая бы отличалась от позиции борцов с абортами. Левые не должны отдавать дискурс о жизни на откуп реакционным оппонентам. Утверждать равенство значит утверждать сосуществование, частично определяемое взаимозависимостью, сглаживающей индивидуальные границы тела или работающей с этими границами ради его социального и политического потенциала. Такое утверждение жизни — это не просто утверждение моей жизни, хотя моя жизнь, несомненно, будет в него включена. Оно будет существенно отличаться от самосохранения, достигнутого ценой других жизней, усиленного фигурами агрессии, которые проецируют деструктивный потенциал каждой социальной связи, разрушая саму эту связь. Даже если никто из нас не свободен от способности к разрушению, или именно потому, что никто из нас не свободен от нее, эти этическая и политическая рефлексии сходятся на цели ненасилия. Именно потому, что мы способны разрушать, мы обязаны знать, почему мы не должны этого делать и использовать противодействующие силы, которые умеряют нашу деструктивную способность. Ненасилие становится этическим обязательством, которым мы связаны именно потому, что связаны друг с другом. Оно может быть обязательством, против которого мы бунтуем, под действием которого проявляются амбивалентные перепады в психике, но обязательство сохранять социальную связь может быть принято и без оглядки на эту амбивалентность. Обязательство не разрушать друг друга возникает и отражает раздраженную форму, которую принимают наши жизни. Оно ведет нас к пересмотру вопроса о том, не связано ли самосохранение с сохранением жизней других людей. Эта самость в слове «самосохранение» частично определяется данной связью, этими необходимыми и нелегкими общественными узами. Если бы самосохранение стало основанием для совершения насилия, если бы оно было узаконено в качестве исключения из принципов ненасилия, тогда кем бы была эта самость, которая сохраняет себя и только тех, кто уже принадлежит к ее режиму? Такая самость принадлежит только себе или тем, кто является ее продолжением и усилением, и потому оказывается безмирной, угрожая этому миру.